Они знали все поступки своих отпрысков за год и могли учинить им самый настоящий семейный допрос. Увы, от немецких мальчуганов добиться удалось немного. Когда они увидели в толпе Деда Мороза, бросились ему навстречу. Такого красивого старика они еще не видели. Но он оттолкнул их и прошел дальше. Немного спустя им удалось поймать другого Деда Мороза, очень веселого и доброго. Нет, они не помнят, какие были глаза у первого Деда Мороза. Он на них даже не взглянул. В своей красной шубе он промчался, как гоночная машина, похоже, очень торопился. Вести домой убитых горем Шпагу и Паулу пришлось Пьер-Антоне. Да еще потом на вилле подбадривать плачущую Анжелу и вконец испуганного Валенсану. Шпага позвонил домой еще из магазина в слабой надежде, что кто-то отвез мальчика на виллу, ведь адрес тот знал наизусть уже с 2 лет. «Не занимайте обе линии, доктор Валенсану», — предупредил Пьер-Антоне. «Теперь нам остается ждать, когда они позвонят и потребуют выкуп». «Но он же такой маленький, мой Маттео», — всхлипнула Паула. «Такой маленький, сеньора. Дети легче взрослых переносят подобные вещи. В свои 3 года он едва ли поймет, что с ним случилось. Скорее подумает, что это забавные приключения», — утешил ее Пьер-Антоне. Вдруг зазвонил телефон. Все вздрогнули, словно от внезапного удара хлыстом, и переглянулись. Телефон Шпаги не значился в телефонной книге, но можно было догадаться, что начнут звонить испуганные до смерти родные, друзья, в знак солидарности, коллеги и жалости. Сплошь бесполезные звонки, а ведь никак нельзя занимать обе линии. К телефону подошел Шпага, звонила теща, которая еще ничего о похищении внука не знала. Пьер-Антоне пришлось прийти Шпаге на помощь. Он взял трубку и сказал плачущей в телефон старой женщине, что отныне по этому номеру будет отвечать полиция, и чтобы она не волновалась. Если будут какие-либо новости, ей тут же сообщат. А пока пусть никому не рассказывает о случившемся и больше не звонит. Он надеется, что сеньора все поняла, и повесил трубку. «А останетесь у нас?» — спросил Шпага. — Перекусить не хотите? Пьер-Антоне отказался. — Я побуду здесь всего с полчаса, дождусь доктора Руссо. Он отдаст приказ прослушивать ваш телефон. Может, это займет и больше времени. Сегодня бастуют телефонистки. Что ни день, то забастовка. Глава 13. Пьер-Антоне не терпелось вернуться в кабинет, чтобы продолжить графологическое сравнение писем. А вдруг эти анонимные письма и есть ключ к разгадке всей истории? Найти отправителей писем стало делом неотложным. Искать ему пришлось недолго. Марина Кампателли, 6-я в группе, заполнила свой опросник тем же красивым почерком, каким отличались оба анонимных письма. Те же округлые буквы, тоже малюсенькое «Д» в названии родного города Арма-ди-Гаджа, и те же «И» без точки сверху. Он вновь пробежал глазами все данные. Марина Кампателли, в замужестве Гафури, 22 лет, домашняя хозяйка. Ее хобби — итальянская живопись эпохи наивысшего расцвета. Участвует в конкурсе по книге Джорджо Вазари «Жизнеописание». Несмотря на блестящие ответы на репетициях, она на конкурсе беспрерывно ошибалась. Наверное, она и есть автор писем. Где находится улица Атене, 19, он не знал и запросил данные в оперативном зале. Она пересекает улицу Пальма-Нова. Пьер-Антоне как током ударило. Так с ним случалось всегда, когда он выходил на след. Он схватил трубку и набрал номер Шпаги. Телефон был занят, черт бы их всех побрал. На 3-й раз ему своим загробным голосом ответил Валенсано. Он сказал, что и родные, и друзья, и коллеги продолжают звонить, хоть их и просили этого не делать.